с моря Бофорта, когда мы на маленьком самолете полярной авиации сделали посадку на дрейфующие льды за 74 градусом северной широты. Был вечер, от торосов шла черная тень, и громадное оранжевое солнце сплющивалось о землю на горизонте. Морозно щелкали растяжки у крыльев Ан-2, и скрип снега казался оглушительным, потому что здесь, в Ледовитом океане, стояла мертвая тишина. Ежедневные рабочие маршруты в тундре помнятся плохо, но зато я великолепно помню одного знакомого гуся. Мы возвращались из маршрута и уселись отдохнуть, прислонив спину к рюкзакам, на берегу тундровой реки Полява-Ам. А гусь плыл по вечерней глади воды куда-то по своим делам. Он плыл нерешительно, как бы задумавшись, и вдруг резко повернул и быстро поплыл обратно, так что волны веером пошли. Коса двух пилотов, острова серых гусей, лагуна Валькакиманка, горы Маркоинг — эти географические названия полны очарования для каждого, кто любит Чукотку. И, конечно, нельзя забыть удивительный вид стаи белых канадских гусей на острове Врангеля. Белые гуси, летящие над черным камнем. В рассказах о Чукотке нет нужды писать о пургах, штормах, последней спичке и прочих остросюжетных вещах. Об этом слишком много написано. К тому же самые жестокие страницы написаны, как правило, людьми, зажигавшими костер разве что в пионерском возрасте. Кроме того, я знаю, что среди тружеников полярной геологии не приняты рассказы о сугубых обстоятельствах. Но коль скоро страшный рассказ идет, то в нем преобладает юмор и упор на собственную оплошность, которая к тем обстоятельствам привела. Поэтому я попытаюсь сделать другой рассказ, своего рода эмоциональную исповедь, о том, почему я считаю Чукотку одним из самых воспитующих, интересных и ласковых мест на Земле. Такой набор материнских эпитетов я употребил здесь не случайно. Когда я думаю о Чукотке, она мне чаще всего кажется окрашенной в два цвета. Желтый – цвет благодатной чукотской осени, желтой тундры, желтого прозрачного воздуха по утрам, когда вода уже покрывается пленкой льда, желтого неяркого солнца над ней и удивительного подъема, когда ты веришь, что можешь шагать по подмерзшей тундре сотни верст подряд без остановки, отдыха и без конца, и чувствовать в это время твердую осмысленность и надежность земного бытия. Смотри фото 01. Желтый – цвет благодатной чукотской осени. И белый цвет Чукотки – цвет зимних заснеженных перевалов, жутковатая глади морского льда, пологих хребтов, врезанный в снег след нартовых полозьев, мельканье, мельканье, мельканье собачьих лап, даже когда лежишь в спальном мешке с закрытыми глазами. Конечно, все это не более чем эмоциональное восприятие деталей не такой уж большой страны, зажата меж большими морями Великого и Ледовитого океанов. Но как все мы родом из детства, так и притягательная воспитующая сила любой страны рождается из деталей времени и ее пространства. По мере сил я постараюсь рассказать о людях, о работе и о странных и таинственных вещах, отнесемся к ним с юмором, которые, конечно же, есть на Чукотке, как и на всякой другой земле. Возможно, поэтому повествование получится не всегда связанным во времени и в порядке событий. А в заключение этой краткой главы